полезно показать, как религиозные системы приводили к самым величайшим жестокостям, истязаниям, пыткам, кострам, массовым избиениям. Это происходило потому, что религия в классовом обществе является одним из орудий классового угнетения, классового господства, как суд, полиция, войско. Шейнман, «Огнем и кровью во имя Бога», 1924 год, страница 3. Современный историк инквизиции может привести в свое оправдание еще более веские доводы. Разве не существует преемственной связи между кострами средневековой инквизиции и крематориями нацистских лагерей, между застенками священного трибунала и полицейскими застенками современного капиталистического общества, между средневековыми процессами над ведьмами и охотой за ведьмами, практикуемой в наше время под сводами Вашингтонского Капитолия? Незримые, но крепкие нити связывают настоящее с прошлым. Эсэсовский палач из нашумевшей драмы Рольфа Хохута «Наместник» заявляет священнику Рикардо Фонтане: «Мы являемся доминиканцами технического века. Это ваша церковь показала, что можно сжигать людей как уголь. В одной Испании, не прибегая к помощи крематориев, вы превратили в пепел 350 тысяч человек, предав их почти всех живыми огню». С таким же основанием могли бы сослаться, например, инквизиторов весьма набожные американские поборники христианских ценностей во Вьетнаме, сжигающие, издевающиеся и пытающие беззащитных женщин, детей и стариков этой многострадальной страны. А разве это случайно, что американские полицейские, теоретики, изучают опыт средневековой инквизиции? В августе 1965 года Мичиганский университет, руководство которого, как стало впоследствии известно, было связано с Центральным разведывательным управлением, приобрел ФРГ за крупную сумму библиотеку в 1400 томов с описанием средневековых пыток. Эти книги, как сообщало агентство Рейтер, будут служить ценным пособием для американских специалистов, работающих в области полицейской службы. Следует ли удивляться, что инквизиция и сегодня находит своих защитников, сторонников и апологетов, которые пытаются преуменьшить ее преступления, оправдать их, показать благотворность для судеб человечества и ее кровавых деяний, гуманность инквизиторов, их праведный и чуть ли не ангельский характер и образ жизни? Французский клерикал Шарль Пишон, автор исследования о Ватикане, призывает оценивать данный трибунал исторически, без страстей и предубеждений. Ох уж эти призывы к бесстрастию, к объективности при изучении инквизиции. Они всегда исходят от тех, кто стремится оправдать ее преступление. Между тем, любое бесстрастное и непредубежденное исследование инквизиции может вынести ей только один приговор — виновна в преступлениях против человечества. Современные защитники инквизиции упрекают ее критиков в преувеличениях и клевете на действия священного трибунала. Вот что пишет современный католический историк, член Испанской Королевской Академии Истории Антонио Бальстерос Беретта. «Много полемики породила тема инквизиции. Число ее жертв преувеличено, и в пылу политических страстей без основания говорилось об особой жадности сотрудников священного трибунала. Как любой общественный организм, так и инквизиция имела свои недостатки, но следует отметить, что ее преувеличения были соответственно наказаны». Такие защитники инквизиции, как близнецы, схожи с теми апологетами нацизма, которые в подобных же прегрешениях обвиняют тех, кто разоблачает чудовищные преступления Гитлера и его палачей. Один из таких объективных исследователей нацизма, западногерманский историк Шейдль, писал в 1968 году в своей семитомной «Истории объявления Германии вне закона»: «Мои изыскания показали, что большинство утверждений прогрессивных историков о нацизме содержит преувеличение, искажение, открытую ложь». Тоже утверждали немецкий кардинал Фринкс и другие католические прелаты. Как будто их в помине не было концлагерей, в которой были замучены миллионы неповинных жертв,